Глава 8. «О, хозяин, господин тайги, услышь! Да смягчится грозный лик твой, да жестокий норов твой уподобится нежному пуху соболя, да пролягут тропы твои, полные снеди, в стороне от моей. Большего не прошу». Удаганка поклонилась могучим стволам. Медведя в тайге встретить опасно в любое время, а весной и того подавно. Потому и не ступит в лес ни один человек, не испросив милости у Косолапова. Высокие своды тайги расступились, пуская тураах в жилище богача Баяная. Зеленые лапы остроконечных елей перемежались еще голыми ветвями лиственных деревьев, но воздух уже полнился взволнованным щебетом птиц. Оставив улус за гордыми спинами деревьев, тураах почувствовала себя легче. В лесу не было места ревности и зависти, бешеным волкам, терзавшим ее душу. Здесь не было тихих пересудов, не было табаты, важно беседующего с соседями, не было даже до мурашек, пробирающего взгляда в спину, преследующего удаганку последнее время. Обернешься — никого, только тревога не оставляет. Гнетущее чувство усиливалось раздраем в душе тураах. Зарождающаяся в Нарыяне жизнь сияла ярче и ярче. Живот матери округлился, и все помыслы ее были теперь устремлены к ребенку под сердцем. Тураах все острее чувствовала одиночество. Неужели и отец, чьего возвращения ждали со дня на день, узнав о ребенке, забудет о ней? Зависть прочно укоренилась в душе Тураах. Зависть к еще не родившейся сестре, отнимающей у нее последние крохи тепла. Зависть к внезапно принятому в улусе табате. Он выполнял мелкие поручения у Юуна, относил заговоренный отвар матерям хворавших детей, передавал наставнику, не любившему появляться в деревне, просьбы и дары соседей. Доля почтения и благодарности перепадала и ему. Тураах же завидовала мучительно, а затем изводила себя чувством вины за постыдные мысли. Влажная земля, покрытая жухлой прошлогодней травой, чавкала под ногами. Кое-где в низинах еще белели островки снега. Жирный запах почвы и сладковатый аромат сопревшей травы щекотали ноздри. Тураах шла, вдыхая насыщенный воздух и вслушиваясь в голоса птиц, и с каждым шагом ее плечи расправлялись. Мелькнул в стороне знакомый поворот к Утеэну, обозначенный вросшим в землю остроконечным валуном. Зима наверняка оставила свои отметины на ветхом укрытии, но поворачивать туда не хотелось. Раньше друзья латали укрытие вместе. Перейти туда одной значило лишний раз увериться в своей неприкаянности. Тураах двинулась дальше. Тропинку пересек звонко поющий ручеек, потом еще один и еще. Тураах вслушалась в их нестройный перезвон и вдруг поняла, куда несут ее ноги. К леднику на вершине сопки. Впереди, выше по тропе, показалось яркое пятнышко. Робкий предвестник весеннего буйства пробивался сквозь тонкий слой снега, красавец-первоцвет. Тураах улыбнулась цветку. Вон еще один и еще. Чем дальше Тураах продвигалась, тем чаще замечала нежные стебельки с желтой серединкой и сиреневыми лепестками. Перезвон ручейков становился заливистее и причудливее. Тураах раскинула руки в стороны и побежала легко, словно стремясь броситься в пронзительно-голубое небо. Подъем сменился пологим спуском, деревья поредели, открывая вид на ледник. Зачарованная голубоватой пелизной его мощных стен, Тураах остановилась. Холодное брюхо льда прорезали глубокие трещины, доходившие почти до самой земли. По бокам ледника стекала вода, образуя тонкие водопады и понемногу собираясь в голосящие ручьи. Она прикрыла глаза, позволив песне воды унести прочь все мысли. Когда внутри не осталось ничего, кроме мелодичного журчания, Тураах распахнула глаза и вступила на трещину тропу. Пробежалась пальцами по сверкающей плоти льда, сложив ладони в горсть, подставила их под ледяную струю. Пальцы мгновенно онемели. Тураах умылась обжигающе холодной водой, затем еще и еще, и с удовольствием вскинула голову к лазури небес. Пусть смоет вода все то черное и страшное, что роится в ее душе. Даст сил любить еще нерожденную сестру, ведь красавица будет непременно. И счастливица, Счастье намного ценнее красоты. Пусть путь Табаты, какие бы трудности его ни ждали, будет озарен светом. То, что ее в Улусе отторгли, не его вина. Табата не выбирал свою судьбу, но духи выбрали его. Ее путь иной. И пусть Тураах еще не видит его ясно, но пройдет достойно. Ледник прощался далеким перезвоном, подбадривал. Его холодные воды принесли Тураах очищение. Возвращаясь к Улусу, она улыбалась. Над головой мягко прошуршали крылья. Тураах подняла согнутую в локте руку, чтобы нагнавшая ее серобокая могла сесть, и вдруг почувствовала на правом запястье непривычную тяжесть. «Да это же подарок Алтааны!» Нить впитала в себя воду и заметно отяжелела. Дождавшись, пока серобокая перепорхнет на плечо, Тураах закатала рукав и нащупала можжевеловую бусину. Зажала между пальцами, покрутила задумчиво туда-сюда, потом посмотрела на еще один оберег. Над левой ключицей на кафтан были нашиты два маленьких металлических колечка и черное воронье перо. У Таяха Оюуна на шаманском одеянии великое множество оберегов-накладок. По их звону приближение шамана слышно за несколько десятков шагов. Тураах сделала себе только одну накладку в честь первой, одержанной над Кутаар победы. И тут ее озарило. «Серобокая, ты как думаешь, можжевеловая бусина — это оберег? И моя накладка. Обладают ли они защитной силой? Краар, еще какой! Но ведь Алтаана не удаганка, да и я заклинаний не произносила, нашивая кольца», — удивилась Тураах. «Краар, оберег собирают, чтобы оградить дорогого человека от зла и болезни. Чем крепче желание защитить, тем сильнее амулет. Это шире любого знания шамана. Это мудрость сердца». Звонкий хлопок в ладоши, и Тураах сорвалась с места, заставив ворону неловко вспорхнуть с плеча и возмущенно каркнуть. Теперь у Тураах было важное дело. «Проклятый кузнец! Он что-то чувствует, глаз не спускает с Оюуна. Нужно быть осмотрительнее. Еще и девчонка все набирает силу. Надо же, справилась с Кутаар, загнала трусливую старуху в самую далекую нору Нижнего мира. Нужно избавиться от названной дочери ворона, да так, чтобы даже тень подозрения не упала на него, иначе рухнет тщательно выверенный план. Хорошо бы и ворчливого кузнеца прижать, но как убить двух зайцев одним ударом? В душе Оюуна, мерившего шагами свою Урасу, клокотала черная злоба. Тьма смела все преграды, червь вырвался наружу, и только глубоко-глубоко еще теплился свет, носивший имя Таях. Умун не мог выжечь этот теплый комочек, не рискуя потерять человеческий облик, но свет соднил, ранил, мешал сосредоточиться. Что ж, соперничество с Тураах действительно принесло пользу. Табата жадно бросился в учение, стал серьезнее и сосредоточеннее. Он набирал силу, а то, что эта сила никогда не сравнится с мощью удаганки, только на руку Умуну. Когда придет время, с Табатой будет легче справиться. Тело старого шамана, направившего все силы на то, чтобы удержать Умуна, быстро дряхлело. Но потерпеть оставалось совсем немного. Ближе к осени Табата совершит первый алгыс, войдет в силу, и тогда... Что если Табата не справится? Не справится, а обвинят в этом удаганку. Хищная усмешка исказила лицо шамана. Стояла самая жаркая пора лета. Ребятня плескалась в озере, а затем подставляла усыпанные бисеринками воды спины жарким лучам белоликого солнца. Старики грелись на солнышке, вспоминая молодость. Женщины, утомленные зноем, по вечерам собирались у колодца больше ради разговоров, чем по хозяйским хлопотам. Охотники готовились к грядущей поре большой охоты, но все они, дети и старики, женщины и мужчины, обсуждали молодого шамана, которому предстояло произнести свой первый алгыс к Баай-Баянаю на исходе лета. Весть об этом событии занимала жителей Улуса даже больше, чем с небывалым размахом прошедший Эсеах. Ледяные струи, стекавшие по белым бокам ледника, смыли с души Турах черную зависть, и многочисленные хвалы юному шаману, доносившиеся со всех сторон, больше не ранили ее. Турах занимала теперь новая задача — оберег. Долгое время она кропотливо отбирала материалы, и вот, наконец, все было готово. Турах разложила на бревне собранное сокровище. 3 сплетенных из белого конского волоса узких шнурка — она сама вычесала белогривого отцовского конька Бегиета Аха, чтобы свить нити. Круглая пластина из меди с отверстием у самого края, которую Турах хранила в берестяной коробочке с бусинами и иголками. Небольшой треугольный лоскут волчьего меха, обрезок, оставшийся после выкройки шапки. И самое драгоценное — отросток оленьего рога. Отец, приезжавший на Эсеах, привез сброшенные оленьи рога, из которых он мастерски вырезал фигурки. Чтобы добыть небольшой кусочек, Турах взялась починить папины штаны и кафтан, обновила потершуюся вышивку на вороте и подоле его праздничной рубахи. Полюбовавшись на разложенные вещицы, Удаганка взялась за дело. «Да будет благосклонен к тебе великий Юрюнг Аюй Тойон! Да освещает белоликое солнце твой путь во всех 3 мирах!» Медная пластина, впитавшая тепло рук, скользнула по шнурку. Турах, медленно раскачиваясь, взяла отросток оленьего рога. «Да не оставит тебя дух-покровитель, могучий таежный красавец-олень!» Тонкие пальцы Удаганки ловко обмотали узкую часть рога 2 шнурком. Продолжая напевать, Турах крепко зафиксировала рог хитрым узелком. «Да не будет власти над тобой у болезней, дурного глаза и коварных детей Арсан-Дуалая!» Свернутый в кисточку волчий мех тихонько раскачивался на 3 шнурке. Арсан-Дуалай, господин земляное брюхо, глава 8 родов злых духов Нижнего мира. Его дети — Абаасы, воплощение болезней. «Да хранит тебя мать всего живого, великая Андархан-Хатун!» Турах сплела 3 шнурка воедино, собрав амулет. Пальцы пульсировали теплом и силой. Удаганка сжала оберег в ладонях и улыбнулась. Лучшего подарка для готовящегося стать на путь шамана Табаты и быть не могло. Оставалось самое трудное — выгадать момент, когда поблизости не будет Таяха, и преподнести дар Табате. Ноги вросли в землю, руки ветви раскинуты в стороны. Шалун-ветер, петляя между аккуратными молодыми рожками, треплет крону волос. От корней по вздутым жилам поднимается сок, пульсируя в сердцевине теплом, расходится по ветвям. «Я могучий тополь», — осознает Табата. «Может, Турах совьет гнездышко в моих ветвях?» Он смеется. Весело шелестят листья тополя. «Там-пам-пам-там, там-пам-пам-тампа», — дрожит земля. Стук копыт? Шаманский бубен? Сердце? Соки земли, подчиняясь ритму, бьются в жилах. Качаются ветви, перешептываются листья, словно струна, пронзающая весь мир, стоит тополь на перекрестке. Корни уходят глубоко в нижний мир. Крона пронзает 7 небес верхнего мира. «Я весь мир!» Табата закрывает глаза, вслушиваясь в сказания, напеваемые ветром. Рыжие искры костра поднимались высоко в небо, словно стремились унестись вверх, пополнив звездные стада. Их близнецы-отражения, наоборот, опускались в темную гладь озера. У костра неподвижно замерли 2 фигуры. Стремительно иссохший и сгорбившийся за лето, увенчанный рогами Таях-Оюн и вытянувшийся, но все еще подростково угловатый Табата. 2-ю ночь шаман и его ученик просиживали у костра почти без движения. 2-е сутки лось и молодой олень не показывались в деревне, и жители Улуса не осмеливались приближаться к стоянке Оюна. Шаман и его ученик постились. Таях Оюн готовил Табату к посвящению в шаманы. Турах тоже не могла уснуть эти 2 ночи. В движении ветра, в шорохе травы, в треске с поедаемых пламенем сучьев, Во всем ощущалось движение силы. Сидя на большом поваленном стволе сосны, она смотрела на пляску шаманского костра, на чернеющую рядом озерную бездну и отбивала ладонями по гладкому стволу тихий ритм. Справа от нее лежал оберег, приготовленный для Табаты. На восточной окраине Улуса красноватым сиянием подсвечивалась кузня Чоруна. Подмастерья тоже не спали, занятые работой. Мелькали тени, время от времени по спящей деревне звонко разносились удары молоточков и шипение воды. Кузнецы по-своему тоже принимали участие в большой охоте, изготавливая наконечники для стрел, острые крепкие охотничьи ножи, гарпуны и металлические колья для ловушек. За свой труд они могли рассчитывать на долю в добыче и благодарность охотников. На рассвете третьего дня Табате предстояло совершить алгыс, обратиться к богачу Баянаю и спросив у него милости для охотников Улуса. Осень уже тронула верхушки осин своими красками, начиналась пора большой охоты. «Завтра», — шепчет Турах, сжимая в руке оберег. Кости. Серый скелетик на черном круге кострища. Рот мгновенно наполняется вязкой слюной. Резь в животе усиливается. Наставник ушел готовить место для алгыса, а без него держаться куда труднее. Табата судорожно сглатывает и закрывает глаза. Во тьме перед ним плывет рыбий хребет, увенчанный гребнем плавника. Мысленно собрав боль в клубок, он старается переместить пустоту из желудка в собственные мысли. Постепенно рыбий скелет истаивает, остается только тьма и тихий плеск воды. И еще шорох платья. Табата неохотно открывает глаза. Напротив него на корточках сидит Турах. Черные косы треплет ветер, раскосые глаза сияют. От нее пахнет тревогой и жареной рыбой. Табата раздраженно морщится. «Чего тебе?» Резь в животе возвращается. Табате не терпится снова вернуться в темноту, уравновесив ею голод. «Завтра начнется охота. Важный день. Я...» Испуганный резким и неприязненным тоном друга, Турах говорит не смело. На коленях у нее лежит какой-то шнурок. Запах тревоги усиливается, но Табату терзает не он, а пропитавший платье Турах, поутру помогавший матери на кухне жирный аромат еды. Терпеть становится невмоготу. «Уходи», — чеканит Табата. Холодный тон бьет сильнее, чем ненависть или ярость. Медленно-медленно Турах поднимается, обхватывает себя руками, словно это поможет унять рвущуюся наружу тоску. Шнурок соскальзывает с ее колен и глухо ударяется о землю. Турах бросает взгляд на старательно собранный оберег, лежащий в пыли, всхлипывает и бросается бежать. Табата закрывает глаза, снова сматывает боль в клубок и замирает. Нараяна сидела на мягких шкурах, поглаживая округлившийся живот, и тихонько напевала колыбельную. Зародившуюся в ней жизнь она представляла как спящего младенца, окутанного дохой и светлой шерсти. И в этом нерожденном ребенке она находила утешение. Турах у Нараяны отняли жестокосердные духи, заманив неведомые миры. Плеск тьмы в глазах, беззвучные движения губ, крики по ночам, ужас сковывал Нараяну каждый раз, когда в лице дочери проступали чужие, слишком взрослые черты. К чему лукавить? Она сторонилась дочери, старалась как можно реже оставаться с ней наедине. Бах! Грохнуло что-то во дворе. Встревоженная Нараяна поднялась на ноги и шагнула вперед. Полотно, завешивающее выход из юрты, тяжело колыхнулось, и в юрту ввалилась растрепанная и перепачканная Турах. Выбившиеся из кос черные пряди падали на лицо, за паутиной волос влажно сверкали бездонные глаза. Турах остановилась на пороге и обвела полубезумным взглядом родные стены, устремила темные колодцы глаз на мать и качнулась вперед. Нараяна безотчетно отступила, прикрыв руками живот. Турах замерла, не закончив движение, руки упали плетьми. По щеке скатилась крупная капля, прочертив влажную дорожку. «Что я делаю? Она же плачет!» Опомнившись, Нараяна протянула к дочери руки, но сиюминутный испуг матери не укрылся от Турах. Она издала булькающий всхлип и выскочила вон. «Да простит меня светлая Андархан-Хатун, мать всего живого!» Нараяна закрыла лицо руками и, опустившись на постель, зарыдала. Мерно шелестят сомкнувшиеся над крышей УТН кроны деревьев, утопая в закатном зареве. Силится убаюкать прячущуюся в домике девочку. Свернулась клубочком прямо на земляном полу. Не спит, смотрит в никуда, а по щекам катятся слезы. Меняется свет, удлиняются тени, растекаются ночным мраком по миру. А она все глядит в пустоту, пока не проваливается в страшное видение. Солнце кровавилось на западе. Между стволов клубилась тьма, тянула свои мерзкие щупальца к Тураах. Где-то тревожно граяли вороны. Ощутив присутствие, Удаганка обернулась. Берген. Остекленевшие глаза, недобрая усмешка на залитых кровью губах. Тураах опустила взгляд и вскрикнула. Из его распоротого живота свисали кишки. Берген рассмеялся. Лицо его оплыло, черты исказились, и вот это уже не Берген, а Тыгын. Щуплый паренек, едва примкнувший к охотникам. Только глаза прежние. Стеклянные. Миг и перед Удаганкой Сэметей. Вся правая щека охотника разодрана до кости, но старик смеется, сверля испуганную Тураах взглядом. Лица зыбились, сменяли друг друга. Саина, Тимир, Алтаана, Чорун — все до единого мертвые. Сердце болезненно сжалось. Роняя алые слезы, к Тураах протянула окровавленные руки мать. «Это твоих рук дело», — произнес знакомый голос, и мертвецы исчезли, как не бывало. Из мрака проступили очертания обугленного дерева. На нижних ветвях грубо сколоченный орангас. За его прогнившими стенами копошилось и скреблось так, что голые сучьи дерева ходили ходуном. Вдруг раздался оглушительный треск, и из крышки орангаса высунулась рука. Узловатые пальцы сжимались и разжимались, тянулись к Удаганке. Под ногтями чернели грязь и запекшаяся кровь. Тураах отпрянула и налетела на кого-то. Обернулась. «Это ты виновата», — не своим голосом прошипел Табата. За его спиной толпились мертвецы, вперив в Удаганку белесые глаза. «Ты виновата», — эхом отозвались они. Мертвецы качнулись и двинулись на Тураах. Она попятилась и вдруг очутилась на лесной прогалине. Алая от крови земля, сломанный охотничий лук на камнях и ни души. «Будь проклята эта охота!» — прогремела в вышине.